Слово 14. Деяние плача. Увы мне, что еще не освободился я от гиены. Влекущие меня в нее еще приносят плоды свои во мне, и все дела ее движутся в сердце моем. Погружающие меня во огонь еще действует во плоти моей, желая приносить плоды ее. Еще не познал я от зде, куда отойду. Еще не уготовился мне путь правый, еще не освободился от воздействий сущих в воздухе сил темных, имеющих преградить мне путь по причине сущих во мне злых дел их. Еще не увидел я Избавителя, пришедшего спасти меня от них, потому что злоба их все еще приносит во мне плоды. Еще не увидел я дерзновенного заступления между мною и судьею, еще не дано свидетельство мне, что я недостоин смерти. Еще не отстал я от злотворцев. Не радуется злодей, будучи заключен в темнице, не может творить волю свою, связанной с железом, не учит другого заключенной в колоду, не помнит покоя, сущий в болезненных трудах, не ест всласть связанной повыей своей и не загадывает сделать еще что злое, потому что всевозможно нагрешил, но с раздирающимся сердцем оплакивает все злые дела свои и все муки, какие готовятся ему, говоря о них: «Да, я их достоин». Помышляющий всегда о том, каковы будут последние его, и видящий муки, каких достоин по грехам своим, не нуждается в большом усилии, чтобы не осудить кого в сердце своем. Болезнование об ожидаемых мучениях снедает сердце его. Горькое, увы, есть всегдашний предмет сокровенного поучения его. Не воодушевляет он других не унывать. Забота о пище не входит в круг попечений его. Признает милость творящих с ним милость, но от печали вкуса не видит в ней, потому что всячески нагрешил. Тем, которые поносят его, не отвечает он гневно. И терпеливо несет болезненные труды, говоря: «Я достоин их». Смех зубов отступил от него. Помывает он головою своей в стенании, воспоминая о престоле суда, пред которым имеет предстать. Когда слышит речи других, не говорит, хорошо или худо, хороши ли они или худы, не приемлет их слух его. Вежди его источают потоки слез по причине болезней, снемлющих его. И если он от благородных родителей, то еще более печалится, приводя на ум стыд пред теми, которые имеют увидеть его осуждаемым на суде. Содержа в мысли уготовляемый для него суд, не обращает он внимания на людей, хороши ли они или худы. Если есть другие, связанные с ним, и на них не обращает он внимания и не рассматривает с ними, что предлежит сделать, ибо всякий свое несет бремя, влекомый на смерть. Лицо его мрачно. Ни один человек не берется говорить в защиту его по причине страха мучений. Сам он исповедует, что наделал, и что достойно подлежит суду за то, в чем согрешил. Доколе же быть мне в опьянении без вина? Доколе беспечничать, имея впереди себя таковое? Ожестение сердца моего иссушило очи мои, а опьянение от суетной многозаботливости иссушило голову мою, и увлечение сердца моего навели на меня забвение до омрачения. Нужда телесная связала меня, и пагуба, отчаяние докучает мне оставить путь жизни. Не приобрел я друга, который бы поговорил о мне, и не имею дара, чтобы послать его гражданам. Весть о худых делах моих не попускает им признать меня. Если прошу их, они не обращают внимания на меня, ибо видят, что я не отстал еще от болестей своих нравственных, и не прошу их распространенным сердцем. А стен грехов моих не стал еще непрестанно уязвлять сердце мое, не пришло еще болезненное сокрушение о грехах, бремя грехов моих еще не отяготело надо мною, не подавляет меня тяготою своею, не чувствую тяготы грехов. не познал еще я вполне как следует силы огня, иначе подвязался бы не впасть в него. Глас слышится в ушах моих, что ад предлежит мне, так как поистине не очистил еще я сердце своего. Раны на теле моем сделались опасными, но еще не воссмердели, чтобы искать врачества. Я прикрываю от людей раны от стрел и не могу терпеть, чтобы касался их врач. Он предложил мне наложить примочки или припарки на раны, но я не крепок сердцем, чтобы стерпеть едкость их. Врач добр и не требует с меня вознаграждения, но леность моя не дозволяет мне сходить к нему. Приходит он сам ко мне поврачевать меня и находит меня едущим то, что растравляет раны. Он упрашивает меня перестать отныне принимать такие яства, но сласть вкушения их обольщает сердце мое. Когда поем, раскаиваюсь, но раскаяние мое не истина. Присылает мне врач свое ястие, говоря: «Поешь, чтобы оздороветь», но злой навык не дает мне принять его. Конец всего этого. Не знаю, что мне делать. Восплачьте же со мною все братья, знающие меня, да придет ко мне помощь паче силы моей и возобладает мною, чтобы я сделался достойным быть учеником его, Господа моего, ибо его есть сила во веки веков. Аминь.